Глава 16, в которой я сбегаю, а Нейл следует за мной. На самом деле события развивались не так драматично, как можно подумать. Я сбежала со свадебного завтрака не из-под венца. К тому времени, как съели десерт и гости уже ощутимо опьянели, я поняла, что больше не выдержу. Во время нескончаемого завтрака Нейл сидел рядом со мной, но у нас не было ни единой возможности нормально поговорить. Он накладывал мне еду, наполнял мой бокал вином и похвалил мой внешний вид, хотя я венчалась в своем платье. Он часто улыбался мне, но за все время мы не смогли сказать друг другу ни слова по-человечески. Да и как мы могли, если по другую сторону от меня сидел лорд Страсконан, а рядом с Нейлом — леди Мэтвин? Я начала понимать, что даже женатым людям не всегда хватает времени друг на друга. Отчего-то такое положение никому не казалось странным. Похоже, почти все супружеские пары, сидевшие с нами за столом, не испытывали желания разговаривать друг с другом. Все пили, флиртовали с соседями по столу и объедались лучшими кушаньями. Не думаю, чтобы кто-нибудь заметил, что я исчезла. Не думаю также, что хоть кого-нибудь это волновало. Может быть, мистер Кэмпбелл и заметил, но ему не хотелось выдавать меня. Леди Бенни, сидевшая чуть дальше, пыталась обратить на себя внимание Нейла, а лорд Страсконан проворчал что-то неразборчивое, когда я попросила позволения выйти из-за стола. Только прислуга наблюдала за мной, когда я выскользнула за дверь прямо под дождь. Да, шел дождь. Утро для свадьбы выдалось прекрасным, но затем с моря пришел туман, и холмы скрылись под нависшими облаками. День померк. Я побежала на берег и осталась стоять там. Мое свадебное платье от дождя насквозь промокло. Вода уже добирается до кожи. Я позволила холоду проникнуть в себя и почувствовала сильный озноб. Катриона. Я обернулась. В нескольких шагах от меня стоял Нейл. Оказывается, он последовал за мной. Я почувствовала, как мое сердце тает от нежности. Ведь он торопился за мной, а затем сжалась при мысли о том, что, возможно, он просто пришел, чтобы заставить меня вернуться на свадебный завтрак. «Я больше там не появлюсь», — сказала я, не дав ему вымолвить ни слова. «Ни за что! С меня хватит!» Я побежала по гальке, слыша, как камешки и ракушки хрустят под моими изящными свадебными туфельками. Нейл не отставал. Он оказался быстрее меня. Не прошло и двух минут, как он перехватил меня за талию и силой прижал к себе. «Подожди!» Казалось, у него ничуть не сбилось дыхание, в то время как я почти задыхалась. Я замолотила по его груди кулаками, ужасаясь сама себе. Неужели я так быстро потеряла выдержку? И все же сил сдерживать эмоции не было. «Как я жалею, что вышла за тебя!» — закричала я. «Я ненавижу твоих родственничков, которые задирают передо мной носы! Если вся предстоящая жизнь будет похожа на последние дни, я жалею, что не утонула вместе с Бакланом!» Нейл схватил меня за запястье и отодвинулся, чтобы защититься от моих кулаков. «Катриона, пожалуйста, не говори так». «Буду!» — твердила я, теряя всякую сдержанность. Все страхи, которые я прятала, вырвались наружу с силой действующего вулкана. «Я хотела быть только с тобой!» — захлебывалась я. «Я хотела выйти замуж за тебя, а не за твоих ужасных родственников!» «Я хотела, чтобы мы с тобой остались только вдвоем, как тогда на Таренсе!» «Дорогая!» — умилился Нейл. Он поднял руку и убрал с моего лица намокшую прядь волос. «За нами наблюдает лакей», — сказала я, увидев через плечо молодого мужа-лакея в ливрее сэра Комптона. Лакей смущенно переминался с ноги на ногу. Несомненно, лорд Страсконан послал его, чтобы вернуть парочку заблудших овец. Сейчас я от него избавлюсь», — пообещал Нейл и посмотрел на меня. «Оставайся здесь». Дождь струился по моим щекам и смешивался со слезами, которые неконтролируемо текли из глаз. Я подумывала о том, чтобы снова убежать, но я замерзла, промокла и устала, и Нейл так или иначе снова догнал бы меня. «Вы нас не видели», — донесся до меня голос Нейла. «Вы видели только мужчину и женщину, идущих по тропинке к Гилхэт». Звякнули монеты. Лакей рассыпался в благодарностях. Спустя мгновение Нейл снова держал меня за руку и вел по пляжу в противоположном от поместья направлении. «Куда мы?» — задыхаясь, спросила я, когда он наполовину потащил, наполовину понес меня по пляжу к домику на побережье. «Куда-нибудь, где мы с тобой сможем остаться одни», — решительно сказал Нейл. Я посмотрела назад, на поместье, окна которого мерцали в опускающихся сумерках. «Они придут за нами». «Им придется для этого выломать дверь. А я не думаю, что даже мой дядя окажется настолько бестактным», — засмеялся Нейл. Он пинком открыл калитку, и мы пошли по короткой тропинке, ведущей к двери. Когда мы говорили о свадьбе, я спросил у мистера Кэмпбелла, можем ли мы провести нашу первую брачную ночь одни, — добавил он, открывая дверь и пропуская меня вперед. Я боялся, что нам придется провести эту ночь в пасторском доме, а его атмосфера не способствует супружескому пылу. Мистер Кэмпбелл предложил мне провести ночь в этом домике. Кажется, здесь обычно останавливаются странствующие монахи. При других обстоятельствах мне стало бы смешно. В самом деле, провести первую брачную ночь в пасторском гостевом домике. Следовало восхититься и предусмотрительности Нейла. Я ведь прекрасно понимала его. Если бы мы остались в доме мистера Кэмпбелла, пришлось бы лежать, не смыкая глаз, на двух узких кроватях, боясь пошевелиться и дожидаться рассвета. Такая перспектива была не очень приятной. Но, по правде говоря, гостевой домик казался мне немногим лучше. Я очень устала, была сильно расстроена и чувствовала себя ужасно одинокой. Мне хотелось, чтобы мама была со мной. Мне не хватало ее теплоты, понимания и любви. Мне хотелось оказаться в ее объятиях, и меня изумляли и ужасали мои чувства. Нейл подошел к камину, чтобы разжечь огонь, в то время как я стояла посреди комнаты и дрожала. «Вот что», — сказал он, поднося руку к лентам моей свадебной шляпки. «Сними ее, она совсем промокла». Он развязал ленты, и они соскользнули мне на плечи. Шляпка упала на пол, на что я не обратила ровно никакого внимания. Я была рада, что на мне ее больше нет. Из-за нее у меня болела голова. Мои волосы были очень туго стянуты. Я протянула руку, чтобы распутать узел, и поняла, что вся дрожу. Все показалось вдруг ужасно неправильным, непоправимым. «Прости меня», — извинился Нейл, видя выражение моего лица. «Мне правда ужасно жаль, Катриона. Я и не предполагал, что ты так остро воспримешь появление моего дяди и его родни». «Откуда же тебе знать?» Я не могла скрыть усталой горечи. «Мы не могли толком поговорить с тех пор, как ты вернулся». «Верно», — сказал Нейл. «Все произошло так быстро. И к тому же всякий раз, когда я искал встречи с тобой, мои тетки говорили мне, что ты либо примеряешь свадебное платье, либо выбираешь приданое. Да и вообще плохая примета видеться с невестой перед свадьбой». Он покачал головой. «Я должен был понимать, каково тебе было в таком окружении, совершенно новом для тебя. Не надо было никого слушать. Уж я бы пробрался к тебе, влез, например, в окно». Я коротко рассмеялась. Мое настроение постепенно улучшалось. «Наверное, сэр Комптон поставил под моим окном лесника с ружьем», — пошутила я. Честно говоря, никто не верил в мое целомудрие. Скорее всего, они и сомневались в моей чести. И на то у них было больше причин, — сухо заметил Нейл. Мистер Кэмпбелл сказал мне, что ты неплохо держишься при сложившихся обстоятельствах, но я должен был расспросить его поподробнее. — Ты спрашивал его обо мне? — спросила я. Мистер Кэмпбелл был единственным человеком, которому дозволялось видеть меня наедине. И то только потому, что он настаивал. Крестный считал, что он настраивает меня перед свадьбой на нужный лад. «Конечно», — сказал Нейл. «Беда в том, что он чересчур тактичен». «Он весьма тактично намекнул, что ты пытался отговорить лорда Страсконана приглашать так много гостей». «Пытался», — с горечью произнес Нейл. «Я не хотел, чтобы наша скромная свадьба была испорчена. Мы с дядей очень долго спорили об этом, пока он...» Мой муж остановился. «Что?» — поторопила я. Нейл посмотрел на меня. Его взгляд был очень мрачным. «Пока он не спросил, неужели я так сильно стыжусь тебя, что непременно хочу ото всех тебя спрятать?» — сказал он. «Очень умно с его стороны, потому что он так разозлил меня, что я сказал, что я безмерно горжусь тобой, и он может пригласить на свадьбу хоть всю Шотландию, что он и поспешил сделать». В домике воцарилась тишина. Снаружи доносился шум моря. Не было видно, как луна освещает каменистый пляж, но внутри было очень тихо. «Ты гордишься мной?» — тихо спросила я. Тугой узел тяжелых предчувствий в моей груди немного ослабился. Нейл прикоснулся ко влажным прядям волос, рассыпавшимся из-под моей шляпки. Его теплые пальцы касались моей щеки. «Я безмерно горжусь тем, что могу назвать тебя своей женой», — негромко сказал он. Его рука опустилась на мое плечо. «Сними мокрую одежду, а то простудишься». Внезапно я поняла, что дрожу вовсе не от холода. Возможно, я была немного пьяна из-за всех переживаний, которые недавно терзали меня. Может быть, я просто почувствовала громадное облегчение от того, что я все еще была не безразлична ему, что он искренне хотел жениться на мне, а не поступил так единственно по велению чести и долга. Может быть, мне просто хотелось избавиться от страха перед будущим и раствориться в нем на то короткое время, пока мы оставались наедине. Как бы там ни было, в тот миг я отчаянно жаждала его. Я жаждала его, и вместе с тем мною вдруг овладело совершенно нехарактерное для меня смущение. Первая брачная ночь, которая рисовалась мне верхом разнузданности, вдруг начала пугать меня. «Я боюсь», — призналась я. «Не бойся», — не сразу ответил Нейл. «Катриона, милая, я не сделаю тебе больно. Ни за что на свете». Говоря, он не сводил с меня глаз. Должно быть, бешеный вихрь мыслей отразился у меня на лице, потому что он взял меня за руку и притянул к себе, положив конец всем страхам и сомнениям. Потом он приник ко мне губами. Я невольно ахнула. Наверное, больше от облегчения, чем от чего-то другого. Но едва мой рот приоткрылся, Нейл воспользовался случаем и захватил мои губы в плен. Да так, что я мигом забыла и о стеснении, и о страхе. Как, впрочем, и обо всем остальном. Я вся дрожала с головы до ног. Его язык проникал все глубже. Он все больше искушал меня. Медленно и словно невзначай. У меня сладко заныло внизу живота. Я теснее прильнула к нему, а он крепче обнял меня. Хотя губы были мягкими и нежными, он как будто заполучил меня в полную собственность, и я все сильнее дрожала. Когда он отпустил меня, я едва могла дышать. Насколько я заметила, ему тоже явно не хватало воздуха. «Не бойся», — повторил он, и его пальцы пробежали по застежке моего платья, расстегивая крючки, спускаясь все ниже и ниже вдоль корсажа. Он действовал сосредоточенно, но глаза у него горели, еще больше воспламеняя меня. На лоб ему упала прядь волос, и я подняла руку, чтобы отбросить ее. Он быстро перецеловал все мои пальцы по очереди, не прерывая при этом своего занятия. Наконец он расстегнул платье до самой талии, и оно бесформенной грудой упало на пол у моих ног. Я осталась в сорочке и нижней юбке. Нейл вынул булавки из моей прически и запустил в нее пальцы, перебирая мои локоны, выпуская их на волю. «Когда я причесывал тебя тогда на берегу», — сказал он, — «мне хотелось перецеловать все твои кудряшки». Он положил руки на мои голые плечи, медленно провел пальцами вниз и легонько сжал мне запястье. Там, где он касался меня, я словно воспламенялась, и даже волоски на моих руках вставали дыбом, хотя в то же время меня била крупная дрожь. Я решила, что у меня начинается лихорадка. «Я тоже должна кое в чем тебе признаться», — сказала я. «Помнишь, как я столкнулась с тобой, когда ты мылся в пруду?» Он скинул голову, и от того, что я прочла в его глазах, сердце у меня забилось еще чаще. «Тогда я не единственный раз за тобой наблюдала», — продолжала я. Он улыбнулся. И от его лукавой, обезоруживающей улыбки у меня как будто перевернулось сердце. «Тогда я тоже кое в чем тебе признаюсь», — хрипло произнес он. «Та муслиновая занавеска, которая нас разделяла, при свете огня становилась совершенно прозрачной. Я каждую ночь любовался тобой и изнывал от желания». Я вспомнила, как раздевалась, не испытывая никакого смущения, веря, что он ничего не видит. При мысли о том, что тогда видел Нейл, у меня подогнулись колени. Но в то же время эта мысль оказалась очень волнующей. Его низкий хрипловатый голос живо напомнил мне, как я стояла за занавеской нагая. Я невольно закрыла глаза. Нейл снова начал целовать меня, и я ответила ему, вложив в поцелуй всю страсть, на которую была способна. Обвив его шею руками, я выгнулась и прижалась к нему всем телом. Мы опустились на пол, на лоскутный ковер у очага. Комнату освещало лишь золотистое пламя свечей и огонь, пылающий в камине. Я поспешно вытянула рубашку Нейла из брюк. Мне не терпелось дотронуться до него. Водя ладонями по его широким плечам и спине, я услышала, как он хрипло и отрывисто буркнул что-то, срывая с себя рубашку и подставляя мне всего себя. Смущение мое разом прошло. Мне хотелось ласкать каждый дюйм его мускулистого тела, которое постепенно обнажалось под моими прикосновениями. Я привстала было, но он ласково уложил меня на спину, лег рядом и снова начал целовать меня, искушая, провоцируя, вызывая во мне горячее желание отвечать ласками на его бурные ласки. Когда поцелуй прервался, я с трудом оторвалась от него и упала на ковер, хватая ртом воздух. Нейл расстегнул на мне сорочку и склонился надо мной. Его губы и руки отправились странствовать по моему телу, от шеи до низа живота. Я изнывала от страсти. Мне не терпелось поскорее скинуть с себя всю одежду и избавиться от всех сковывающих ограничений, если не считать. Хотелось бы мне сказать, что в тот миг я не испытывала ничего, кроме плотских потребностей, и страстно желала лишь одного — соединиться с ним. К сожалению, это было бы неправдой. Когда Нейл расстегнул на мне сорочку, я вдруг вспомнила, что грудь у меня плоская, как доска, и застеснялась того, как выгляжу. Примерно так же я чувствовала себя, когда впервые приехала в Гленклэр и увидела поразительно красивую Элен. меня нельзя назвать неуверенной в себе. Но в тот миг я буквально застыла, а потом отпрянула от Нейла. Однако, могу повторить, было уже поздно. Его ладонь скользнула под сорочку. Нейл гладил мои бока, живот, миниатюрные холмики грудей. Наконец он отшвырнул ткань в сторону и, опустив голову, прильнул к моей груди губами. Я вскрикнула. Мне стало неописуемо хорошо. Новое чувство зрело во мне, наполняя меня жаром и огнем. Я приподнялась, теснее прижимаясь к нему. Я хотела чего-то, чего не совсем еще понимала. Я отчаянно тянулась к нему, но он ласково уложил меня на спину, повернув так, чтобы удобнее было меня ласкать. Его губы медленно переместились от груди к животу, а потом ниже. И он принялся щекотать и дразнить нежную кожу на внутренней поверхности бедер. Я так и не поняла, куда подевались остатки моей одежды. Правда, не слишком меня это и беспокоило. Мне казалось, я вот-вот растаю от чистого, абсолютного в своей естественности наслаждения, которое он мне дарил. «Катриона, милая кошечка», — шептал он, прильнув к самому потаенному уголку моего тела. И я задрожала всем телом, по коже побежали мурашки. Когда же он коснулся того места языком, я как будто разбилась вдребезги. Мне было так мучительно сладко, что я закричала. Огонь, бушующий во мне, и неведомое прежде желание словно выкачали из меня весь воздух. Нейл целовал меня медленно, безостановочно, ловя губами мои вскрики и стоны. Над головой у меня закружились звезды. Тело понеслось куда-то вниз по спирали и застыло. Наконец я широко распахнула глаза и посмотрела на него. «Что ты со мной сделал?» Он рассмеялся и нежно откинул локон у меня со лба. «Если хочешь, могу повторить». «Нет». Я схватила его за плечи. Он снова начал ласкать меня. Нежно, ласково, почти украдкой. С изумлением я поняла, что мое тело охотно отвечает ему. Так скоро. И все же, несмотря на общее чувство удовольствия, мне чего-то не доставало. Как будто мне отказали в последней радости. Все мои ощущения были странными и новыми. Приходилось действовать, повинуясь лишь инстинкту. Вы, наверное, уже догадались, что меня трудно назвать терпеливой, выдержанной особой. Поэтому, когда я снова в порыве отчаяния подтянулась к Нейлу, а он меня удержал, я чуть ли не со стервенением сорвала с него остатки одежды. И все же, несмотря на мое состояние, едва коснувшись его обнаженной кожи, я отчего-то замерла. Радость узнавания смешивалась с потрясением. Меня ужасала собственная неосведомленность, но не терпелось с головой ринуться в нечто еще не испытанное, неведомое. Я погладила его грудь и плечи, больше всего на свете мечтая познать его, но вдруг снова остановилась и бросила на него взгляд, исполненный благоговейного ужаса. «Я не знала», — прошептала я. «Я не подозревала, что все будет вот так». «Все может быть даже лучше», — ответил Нейл. Медленно, осторожно он лег на меня, положив руки мне под голову и прижавшись ко мне всем телом, так что я ощутила давление его мужского достоинства. Не переставая ласкать меня губами, он смотрел на меня так пытливо, что я не могла отвести взгляда, даже если бы захотела. «Милая моя». Он пытался войти в меня, и я чуть повернулась, пытаясь ему помочь. Но мое тело оказало сопротивление, и я снова испугалась. Больше всего я запомнила свою тревогу, потому что сердце так сильно билось в груди, что я боялась, как бы оно ни разорвалось. Мне было больно. Все, кто уверяют, будто не испытывали боли, либо счастливицы, либо отличаются забывчивостью, либо лгут. «Ты обещал, что не сделаешь мне больно», — сказала я, почти обвиняя его. И Нейл неуверенно рассмеялся. Взгляд у него сделался очень напряженный. Теперь я понимаю, сколько ему требовалось выдержки, чтобы не отдаться на волю страсти, хотя в тот миг я и понятия ни о чем не имела. Наверное, он сильно страдал из-за моей невинности, что, впрочем, вполне справедливо. «У меня не было выбора, любимая», — тихо ответил он. «Любимая». Это слово почти исцелило меня. Я самодовольно улыбнулась и пошевелилась, чтобы проверить, по-прежнему мне больно или нет. Нейл с шумом втянул в себя воздух. Он выглядел так, словно считал в уме или решал сложную математическую задачу. Тогда мне показалось это странным. В его взгляде читалось отчаяние, которое, впрочем, его не портило. «Катриона», — сказал он хрипло, — «если тебе по-прежнему больно...» «Нет», — ответила я, затем снова пошевелилась и увидела, как он в досаде закрыл глаза и, наконец, осознала свою власть над ним. Решив еще немного форсировать события, я начала сладострастно извиваться и услышала, как он буркнул что-то неразборчивое. По-моему, слово, какое он с трудом подавил, было скорее бранным, чем ласкательным. Я впилась ногтями ему в спину, и он перестал сдерживаться. Отдавшись страсти, мы положили конец нашему долгому ожиданию. Помню, он почти до самого конца старался не сделать мне больно. Его движения были медленными, плавными. Они доводили меня до белого коленя. Я стонала, призывая его поскорее закончить сладкую пытку, но он лишь мучил меня сильнее. Иногда он впивался страстным поцелуем в мои губы, иногда переключался на грудь. Я прильнула к нему, обхватила его ногами. Ожидание стало невыносимым. Я крепко сжала его ягодицы, прижимая его к себе, требуя, чтобы он вошел как можно глубже. И вот, наконец, он вошел. Ворвался в меня на всю глубину. Он больше не сдерживался. На этот раз я мучительно медленно приблизилась к краю пропасти, а потом так же медленно, о, как медленно, перевалила через край и ринулась в бездну, широко раскрыв глаза, замерев от восторга. Нейл достиг пика наслаждения сразу после меня, и мы с ним слились в одно целое. Когда я открыла глаза, то прочла на его лице выражение совершенного изумления, которое я никогда не забуду. Я слегка нахмурилась. Что это значит? Ему было хорошо, плохо, а может, то, что между нами произошло, оставило его равнодушным? Обычно неуверенностью в себе я не отличаюсь, но тогда мне не с чем было сравнивать, и я понятия не имела, как действовать, поэтому положилась на внутренний голос. «Что-нибудь не так?» — спросила я, охваченная тревогой. «Неужели я... Неужели все было так?» Нейл как будто вышел из транса. «Нет», — ответил он, — «все так». Он поморгал глазами, изумленно покачал головой, как будто не веря своему счастью. «Никогда в жизни. Это было прекрасно». Он перекатился на бок и заключил меня в объятия. Моя голова уютно устроилась у него на сгибе плеча. Нас согревал горящий в очаге огонь. Неожиданно я сообразила, что мы занимались любовью на полу, на коврике, который миссис Кэмпбелл и миссис Маклауд сплели из лоскутов с моей помощью. Я невольно рассмеялась. Вот изумились бы они, узнав, чем мы занимались на их ковре. «Я думала, этим положено заниматься в постели», — глухо произнесла я, уткнувшись ему в плечо. «Если хочешь, можно повторить и в постели», — ответил Нейл, и я затрепетала от предвкушения. Он взял меня на руки, отнес на второй этаж, и мы в самом деле все повторили. И не один раз, пока оба не дошли до изнеможения. Согревшись в домике, забыв и про дождь за окном, и про гостей на свадьбе, и про весь остальной мир, я охотно готова была представить, что мы снова вернулись в Тарансей. Но к утру дождь не прекратился, а у дверей стоял лакей, посланный с сообщением от лорда Страсконана. В сообщении Нейлу предписывалось немедленно вернуться в Лохинвер. Немедленно. Лорд подчеркнул это слово. Будто он не мог позволить нам еще хотя бы немного времени провести вместе. Перед уходом Нейл поцеловал меня и крепко обнял у всех на глазах, пообещав скоро вернуться. После всего, что так недавно произошло между нами, мое сердце разрывалось при мысли о том, что придется его отпустить. «Мне ненавистна мысль, что придется покинуть тебя, Кэт», — прошептал он. «Но я буду писать каждый день». «Вперед, Синклар!» — грубо перебил его Джонни Мэтвин. Его тоже вызвали, и он пребывал в плохом настроении, вероятно, потому что уже запланировал провести какое-то время в эдинбургских борделях, но его планам не суждено было осуществиться. Нейл в последний раз поцеловал меня и с большой неохотой отпустил. «Жди меня в Эдинбурге», — сказал он. «Я приеду, как только смогу». «Тебе придется познакомиться с судьбой жены военного в военное время», пытаясь утешить меня, проговорила леди Страсконан, когда мы смотрели вслед уезжающему Нейлу. «Но не горюй. Мы поедем в Эдинбург и найдем, чем себя развлечь. Нам будет так весело. Тебе точно понравится, Катриона. Вот увидишь». Она погладила меня по руке, и я поняла, что она пытается быть доброй, более того, что в моей новой жизни она будет моим добрым другом. Так что я прикусила язык и не высказала того, что так и норовила с него сорваться. Единственное, что могло бы осчастливить меня — больше времени оставаться с моим молодым мужем. И никакие магазины, званые обеды и другие модные развлечения не заменят мне его присутствие. Потом, когда они почти миновали ворота, я увидела, как Джонни Мэтвин наклонился и хлопнул Нейла по плечу. Нейл улыбнулся в ответ, и они оба пустили лошадей в галоп и уехали, ни разу не обернувшись. Это напомнило мне тот вечер на корабле, когда Нейл оставил меня и пошел в кают-компанию. Он возвращался к чему-то знакомому и родному. То же самое происходило и сейчас, ведь я видела выражение на его лице перед тем, как он скрылся из вида. На его лице отразилось облегчение.